Глава 8. Рабочая неделя перед началом учебы пролетает словно один длинный и долгий день. Я прихожу домой около 12 и сразу падаю на кровать, проваливаясь в сон. Пару раз засыпаю, даже не раздеваясь. Соколов каждое утро и вечер шлет мне полные любви, смайликов, сердечек и теплоты сообщения, которые кажутся мне безликими и однотипными. Такие, знаете, обычно пишет чат-бот, оповещая вас каждый день о новой сногсшибательно мотивирующей на свершение цитате. По приезде на озеро Саша вел себя так, как будто во дворе его дома ничего не случилось, и это обыденно и нормально, что я чуть не выдрала Марике клок волос. Он не задал мне ни одного вопроса об этом, зато засыпал вопросами о том, чего хотел Мирон. Соколов — одержимый фанат Гейдена. Он пытается это скрыть, но сущность то и дело вырывается наружу. «Не сотвори себе кумира» — библейская заповедь. После совместной поездки и почти нормального разговора Мир опять нацепил на себя излюбленную маску мудака. Зажимался с одной из своих блондинок на яхте. Вторая услужливо поглаживала его плечи, пока он пихал язык в рот ее подруги, а та сосала его, как настоящий член. Это была возмутительно мерзкая картина, от которой меня вмиг затошнило. Он демонстрировал мне то, от чего отказываюсь, или наоборот, хотел наказать. Рука Соколова, как приклеенная, весь вечер лежала на моей талии, но я не позволила ему приблизиться к моим губам даже на миллиметр. Если Мир наказывал меня, то я наказывала Сашу. И теперь все его попытки наладить контакт проваливаются. Он не понимает, на что я обиделась, а я не чувствую ни капли вины или угрызений совести за то, что чуть не изменило ему с его же другом. Можно считать прикосновение чужого мужчины к моей груди изменой? Или больше измена кроется у меня в голове? Там, где я в своих самых потаённых фантазиях на месте своего парня представляю его друга. Мокну при одной лишь мысли о его черных как ночь, глазах и сексуальном хриплом голосе. Утром я пишу Соколову, что уснула и забыла вовремя ответить, сворачиваю чат и бегу на работу. До Саши и его компании после провальных выходных мне нет никакого дела. Именно в этом я убеждаю себя всякий раз, принимая новую заявку в друзья в социальной сети. Моя поросшая мхом страничка с одной единственной фотографией и несколькими знакомыми по детскому дому, универу и курсам языка Паскаль вдруг стала очень популярной. Подружиться не захотела только белобрысая Марика и, конечно же, король порока Мирон, дьявол его побери Гейден. Он остается для меня загадкой. Казалось бы, что может быть проще? Избалованный деньгами и женским вниманием мажор-извращенец, который объявил на мою девственность тотальную охоту. Его ведь даже не останавливают связывающие меня отношения с его другом. А с другой стороны, есть в нем что-то такое, я даже не могу это объяснить. Приходится заставлять себя выбросить Мирона из головы и напоминать, что он хотел купить мою девственность за деньги, а я его кинула. Логично, что он захочет отомстить и взять свое. И что-то мне подсказывает, он пойдет для этого на многое. Большие, богатые мальчики очень плохо переживают такие кидалово. Не удивлюсь, если он вынашивает какой-то план и пытается подобраться поближе, усыпив мою бдительность своими мнимыми джентльменскими замашками, как, например, накрыть меня одеялом и спасти от позора на вечеринке Саши или увести от всех и спрятать в своей машине. О том, что он вытворял с моими сосками, вообще стараюсь не вспоминать. Эти картинки заставляют мои гормоны встать на дыбы и требовать продолжения. В общем, я совсем не думаю о Мироне Гейдене, только когда сплю. В остальное время только и делаю, что стараюсь не думать о нем. Как хорошо, что лето подходит к концу. Скоро начнется учеба, и я не буду отвлекаться на всяких чужих парней. Сконцентрируюсь на занятиях и попробую вдохнуть жизнь в умирающие отношения с Сашей. Почему я так цепляюсь за него и не пошлю его сразу лесом? Потому что я хочу лучшей жизни. Хочу хороших, влиятельных друзей. Хочу приятного, дорого одетого парня, который будет меня катать на своей машине и знакомить с друзьями. Я хочу вырваться со своей социальной ступени и забраться чуточку выше, минуя сразу несколько лестничных пролетов. Работаю без выходных нон-стопом по 12 часов 7 дней подряд. В конце последней смены от усталости перед глазами летают звездочки. Трижды пересчитываю кассу. Что-то не сходится. Не хватает нескольких 5000-ных купюр. Покрываясь липким потом от ужаса, когда в очередной раз сумма в кассовом лотке и на выбитом чеке не сходится. Время начала 11-го. В бутике приглушен свет, уборщик левитирует на своей машине между стоек с одеждой и покачивает головы в такт музыки, играющей у него в наушниках. «Тань!» — Кричу сменщице, копошащейся в подсобке. «Подойди сюда». Только недостачи не хватало. И именно в мою крайнюю смену. Следующую неделю я планирую вливаться в учебный процесс и вернусь к работе только через пару дней. Мне не нужны проблемы. Зарплата, график и коллектив меня вполне устраивают. Живоглот, хозяйка бутика, имеет несколько точек по городу и сдерёт шкуру с любого, кто посмеет нагадить в обители. Сама лично видела, как она устраивала выволочку в начале лета одной из девушек за то, что та резко ответила клиенту, когда он предложил ей провести время наедине. Такие тоже бывают. Почему-то многие считают девушек, работающих в элитных бутиках, кем-то вроде эскортниц, доступными, красивыми, жадными до денег. «Вы — лицо компании», — чеканила живоглот, поджав свои тонкие, подведённые красным губы. «Моя компания дарит клиентам не только лучшую одежду, аксессуары и парфюмерию, но и сервис. Они должны хотеть вернуться именно к вам, чтобы их облизали с ног до головы». Живоглот никогда не выказывала к моей персоне никакого интереса, и я хочу, чтобы так и продолжалось. Бывает, она у нас редко всю работу скидывает на хрупкие плечи администратора смены. Но если что-то идёт не так, готова содрать три шкуры и устроить харакири всем. Наверное, именно поэтому девочки на работе часто берут на 1-2 дня платья и потом возвращают их на место в целости и сохранности. Своего рода маленькая месть злобной начальницы. Она всех держит в страхе и в то же время не видит дальше своего носа. «Тань», — повторяю громче, рассматривая цифры на пачке купюр. «Я же не сошла с ума. Денег реально не хватает». В основном за кассой стояла Таня, но и я сегодня пробила несколько позиций. Кто из нас сдал большую сумму на сдачу? Чёрт. «Чё орёшь? Ты ещё не всё? Я уже хочу домой», — недовольно говорит сменщица, появляясь в дверях подсобки. Натягивает на себя футболку и приветливо машет ошарашенному уборщику. Ещё бы. Он только что увидел её сиськи, упакованные в розовый атласный бюстгальтер. «Пересчитай, у меня не сходится. Не хватает 15 000». «Гонишь?» — гаркает Таня и выхватывает из моих рук пачку купюр. Додумалась под камерами считать. «А где? Ты всегда здесь это делаешь?» «Внутри. Карауль, красавчика, я сейчас». Кивает она на уборщика и скрывается за дверями подсобки. Я устала, тру лицо руками, не заботясь о макияже. Саша уехал кататься по ночному городу со своей компанией, о чём рассказал в последнем сообщении. Обещал завтра заехать за мной перед универом. Туда мы поедем вместе, как пара. И я очень жду этого момента. Его Майбах и я, выходящая из него, должны произвести среди моих сокурсников фурор. «Ну что там?» — поторапливаю Таньку, просовывая голову в дверь подсобки. «Мне ещё одежду на завтра нужно приготовить. Сходить в душ, собрать канцелярию и зарядить ноутбук. Впереди длинная ночь. Меня потряхивает от предвкушения. Всегда считала, что 1 сентября — праздник покруче Нового года. Вот он, настоящий отсчёт 365 новых дней. И этот год должен стать незабываемым. Постараюсь сделать его таким. Для начала я хочу выйти на повышенную стипендию, исправив 2 четвёрки, которые не позволили мне получить её в прошлом семестре. У меня каждая копейка на счету, стараюсь лишний раз не сорить деньгами и по чуть-чуть откладывать. В мои планы больше не входит продажа девственности, как и предоставление сексуальных услуг за деньги. Я не готова пойти на этот отчаянный шаг ещё раз, даже если к моему горлу будет приставлен острый нож. Надо объяснить это Гейдену при следующей встрече. Если будет следующая встреча. Всё на месте. Одну оплату провели не так. Нужно было нажать без нал, а ты нажала нал. Сейчас буду исправлять. Если хочешь, иди. Недовольно бубнит сменщица, клацая длинными острыми ногтями по клавиатуре. Мой взгляд цепляется за открытый возле её ног сейф и беспорядок внутри него. Я не помню, чтобы делала такую ошибку, но не исключаю, что заработалась и просто по невнимательности перепутала кассовые операции. Тань, извини меня, у меня 7-я смена, мозги кипят. Давай, гони домой, ботаничка. Первый раз вижу человека, который так убивается на работе ради отпуска, во время которого пойдёт на пары. Провоцирует Танька, оборачиваясь через плечо. Я всё исправлю. Живоглот носа не подточит. Спасибо. Спешно собираюсь и на ватных от усталости ногах бреду домой. Сейчас я бы не отказалась от такси в виде Майбаха Соколова. Уже в кровати спустя 3 часа я беру в руки телефон. Несколько сообщений от Саши пролистываю без особого энтузиазма. Отвечаю в социальных сетях Вики, она приглашает на свой день рождения через пару недель и зовёт выпить кофе на неделе. Блокирую мобильный и, положив его рядом, устало вздыхаю, когда экран загорается, оповещая о новом входящем с незнакомого номера. Собираюсь сразу его удалить, но взгляд цепляется за миниатюру, прикрепленную к сообщению фотографии. Сердце замедляет ритм, глухо барабаня ребра. Приблизив экран к лицу и широко распахнув глаза, с ужасом рассматриваю кадр, на котором изображена я в том самом клубе, где год назад имела неосторожность познакомиться с Мироном Гейденом. На мне лишь платье из черного тонкого прозрачного гипюра, трусы, ниточки и кружевная маска на лице. Я сжимаю тонкую ножку бокала с шампанским, к которому даже не притронулась, и смотрю немного мимо камеры. «Помнишь?» Следом прилетает еще одна фотография. На этот раз мой вид сзади, а рядом со мной стоящий в полоборота Мирон. Дыхание сбивается. Он без маски, в белой, расстегнутой на пару пуговиц рубашки. Его волосы зачесаны назад, а на правом запястье знакомый кожаный браслет-шнурок. Снято за секунду до того, как мы скроемся за дверями VIP-комнаты, где я для него разденусь, а он заплатит мне 500 000 за мою девственность. Я заберу свое. До встречи, не ангел. Сглотнув царапающий горло ком, отбрасываю на одеяло мобильный, словно он может оттяпать мне руку, и проклинаю тот день, когда я решила, что смогу обмануть Мирона Гейдена, и мне ничего за это не будет. Все его игры до сегодняшнего момента были лишь прелюдией. Он проверял меня и играл как хитрый и опасный хищник, забавляясь своей жертвой, давая огрызаться и чувствовать себя в безопасности. Настоящая охота только началась.